Ну, во-первых, я разрешаю опаздывать. Да, слышно, да? Да. Значит, я разрешаю опаздывать. Пожалуйста, ради бога. Где-то мы полуторамесячный цикл. Где-то за 3-4 дня я справлялся, чтобы там никто не опаздывал. Значит, я разрешаю опаздывать. Когда люди опаздывают, есть какие-то козырные вещи, которые в программу не входят, я начинаю рассказывать. Как только все собрались, я приступаю к теме. Ну и кроме всего прочего, что еще делаю, приглашаю кого-нибудь. Если они опаздывают, то потом им просто негде сесть. И через неделю все. И потом сейчас почему я не объясняю, все уже вчера вам рассказывал. Но не только поэтому, что время тратится. Уже слишком жирно, чтобы я, руководитель, уделял ему внимание. Ему индивидуально. Я еще 5 минут буду с ним объясняться. Причем самый дурной вопрос — это вопрос почему. Почему уместен при научных исследованиях? Потому что наука, на то она и создана, чтобы узнавать причину явления. А почему опоздал — это глупый вопрос. На глупый вопрос пойдет глупый ответ. Транспорт плохо ходит. Кроме всего прочего, когда я опаздывающего ругаю, я объединяю всех против кого? Против себя. Есть такой феномен идентификации. Еще посмотрите. У нас 3 человека уселись. Он думает, что у него будет успех в жизни. Он же децентрируется. Он меня раздражает. Я не могу тебя рекомендовать никуда. Все должны в круге быть. Саша, вы обратите внимание, он все равно не садится. Я объясняю тебе, в реальной жизни все, я тебя никуда не возьму. Почему? Ты хочешь выделиться. Я привык, чтобы в круге сидели. А ты децентрируйся. Раздражать начальника разве можно? Просто я тебе хочу сказать, когда я действую как начальник, я не говорю ни одного слова. Это сейчас ты получил обратную связь. Но я сразу тебя исключаю из списка кандидатов на должность. Тут же. А ты хочешь, здесь как раз, посмотри, здесь руководителей много. Ты хочешь устроиться, во многим можно устроиться. Но как ты ведешь себя? Причем это не всегда осознается. Децентрировать себя можно, когда ты уже стал, черти кем, и то не стоит. А он еще никто. И чем он выделяется? Выделиться нечем. У него никаких еще достоинств нет, кроме того, что он закончил институт. Ничего нету. Так нужно быть где-то в середине, да? И выделяться нужно чем? Не глупым поведением, а умными вещами. Это достойно. И что самое главное, я уже сейчас говорю, а все равно в круг не пересаживаются. Но другое дело, когда нет мест. Это называется еще инертность. Не страшно, если человек ошибся, ему уже говорят, сядьте в круг. Они все равно сидят там. Кто мешает? 1, 2, 3, 4. Места есть. Но когда не будет, это другое дело. Что самое главное, простых вещей не знаю. Что я могу сделать? Это простые вещи. Психологическое расстояние. Вы знаете что, в Америке я был, там их, оказывается, с детства учат, ближе, чем на вытянутую руку, подходить нельзя. Поскольку речь идет об айкидо, то как раз здесь айкидо, борьба, да, сейчас. Только чем отличается наша борьба от видов других. Там есть победитель и побежденный. А здесь нету победителей и побежденных. Или мы вместе выиграли, или вместе проиграли. Эта система у нас выиграл-выиграл. Почему? Потому что, ну же, понимаете, я удачно проведу семинар, я выиграю, и вы выиграете. Я неудачно проведу семинар, вы проиграете, и я проиграю. Я тоже, ну так. Ну хорошо, да, я деньги, может быть, получу, как договорились, но второго семинара не будет. Я вот когда домой прихожу, я первый раз в Усть, в Каменогорске, меня спросят, меня спрашивают, ну да, второй семинар, хорошо или нет? Я говорю, не знаю. Второй раз пригласят, значит, хорошо. Ну правильно, ну какое-то поочарование, внушение и прочее, прочее. Ну, тут хороший концерт посмотрели, ну, самая большая неделя, но максимум две в памяти остается, а потом стирается. Верно? Поэтому как бы он, если он проведен красиво так, то он запомнится на неделю. А потом забудется и останется, что двое суток потратил, ничего не осталось. А если после семинара начнется интенсивная работа над собой, вы увидите улучшение у себя, то это вы тогда будете помнить. Ну где-то, наверное, еще так надо вести, что не надо себя исчерпать за эти два дня. Вот. Значит, еще что-то можно. Тогда второй раз проходит. Ну, вот у нас, я в Москве часто бываю, в других городах, там 60-70% повторных. Ну, и это очень хорошо, почему? Потому что, значит, ну я не боюсь, я вот его отругаю, в следующий раз не придет, ради Бога, зачем мне нужно. Если не понимает. Ну да, если не понимает, да? А тот, кто понимает, тот придет еще раз. Вот у нас, ну если в Усть-Каменогорске у нас будет второй семинар, если на нем не будет хотя бы 30% повторников, значит что? Ну, концерт я устрою. Когда он будет? Да, что? А когда он будет? Откуда я знаю? Все в руках Божьих. Да. Ну, я скажу даже, вот что, даже сейчас я в Усть-Каменогорске первый раз. Так здесь человек 7-8 есть, которые уже были у меня на семинаре. Значит, они откуда-то, ну да, приехали. У нас сегодня. Ну, еще раз давай, поднимите, кто у меня был на семинарах, а в других местах. Пожалуйста, да. Человек 7-8. Есть 11? 11. Вот это значит уже результат нормальный. Значит, не поленились, приехали, да? Да. Вот. Пятая часть. Что, да? Пятая часть. Так я первый семинар русский мой гость провел. А пятая часть уже. Да. Вот в таком вот духе. Этот эффект называется так немножко. Я, значит, эффект фасцинации. Когда человек начинает говорить, его хочется слушать, и какая разница, о чем он говорит. Еще раз. Фасцинация. Протяжение должно быть. Значит, ну, многие спрашивают, какая тема. Я всегда говорю, какая тема семинара. Да какая разница, какая тема? Вы же когда идете на концерт Аллы Пугачёвой, вы же не интересуетесь, что там она придет. На ней. Вот это как раз, ну, что называется, чтоб на вас шли. Тогда, да, тогда получается команда. Ну, значит, это у нас пустые места, да? Да, да, пока. Да, пока пустые места. И у нас, Михаил Ильич, это я понимаю, он руководитель, ему надо выходить. А вот почему вы не сядете, это я не пойму. Давайте Михаил Ильич. Да. Нет, Михаил Ильич, его там вызывать будут, тогда у него запас. А это? У нас нет занятых мест. Значит, вот на какое свободное, на то и садитесь. Это они берегут для кого-то, для опаздывающих. А они должны, опоздали, пусть сидят сзади. Вот. Значит, я вам вчера говорил, сперматозоидная сущность. Опоздал? Нет, он мне сейчас приходит, подпишите моему мужу книгу. Чего ради? Кто он такой, что я ему должен подписывать? Вы пришли, я понимаю, вы оказали мне уважение, я подписываю. А ему еще именную надпись. А некоторые еще детям просят подписать, а этим-то за что? Она потом ходит, будет ходить и гордиться, что она имеет именную запись от академика и, да, и отказываю. Вам не отказываю. Правильно, вы пришли, время свое потратили. Вот. Это для кого-то. Ну, я почему еще же говорю, треугольник судьбы вы слышали? Преследователь, избавитель, жертва. Вы сейчас выступаете в роли избавителя. Станете жертвой обязательно. Это закон. В кипящую воду руку опустите. Что будет? Ожог. Когда-нибудь будете избавителем, обязательно станете жертвой. Ему нужно, пусть он и добивается, приедет. Вот. Ну, один раз я исключение сделал. Путину подписал книгу. Медведева нет. Как раз Медведев. Я как раз когда отдавал доклад, ну и мне сказали, чтобы я Путину подписал книгу. Я подписал две книги, он тогда был президентом. А Медведев так мне понравился. Тот, кто передавал доклад, он говорит, я в канцелярии. Да зачем, давайте мне, он раз его под мышку положил. Да. Я не знаю, подписал, а может быть и не стоило. Что? Стоило. Не, вы знаете, стоило, конечно. Вот. Ну, вот в таком вот духе. Ну ладно, значит, теперь уже, можно сказать, все собрались. Вот. Знаете, наверное, кто-то еще подойдет. Ну, подойдет. Теперь у меня вот что. Здесь возле меня должно быть, ну как, нет, сейчас домашнее задание будем проверять. Значит, ну, одно место освобождается, второе сразу занимается. Значит, а будем мы заниматься, здесь кто-то занимается, с этим я разговариваю. Значит, да, еще что хочу сказать. Ну, у нас вот такой круговорот мы устраиваем, чтобы человек не привыкал к месту. Здоровый человек с удовольствием меняет места. Невротик прилипает. Да. Ну, вот здесь, да. И все. Новое всегда должно волновать нас. Я знаю, в стационаре сразу создадут какую-то группу, и группа ходит. Я всем давал задание такое, со всеми поперезнакомиться. Кто его знает, как, что. Ну, вот здесь, а здесь так тренинг устраивается. Почему? Чтобы не прикипали к месту. Человек должен жить. Почему? Он должен быть, жить как хозяин всего мира. Центр мира под моими ногами. И сразу надо начинать жить. Вот в поезд сел, начинаешь жить. Как будто ты здесь всю жизнь будешь жить. Тут же раздевайся, переодевайся. Вот. Вот такого духе. Здесь, да. Привыкать надо к новому месту и не бояться не менять. Вот. Ну я уже стал говорить о расстоянии, сейчас уже скажу, потому что это тоже имеет. С моей точки зрения, очень большое значение. Кстати сказать, о всем, о чем я говорю о законах с большой буквы. Юридические законы, как паутина, они удержат слабого, а сильный прорвется. А вот те законы, о которых я говорю, они не имеют исключений. И действие иногда задерживается. Когда вы будете избавителем, так, вы жертвой обязательно станете. Но только не тут же, а лет через 5 иногда, иногда через 10. И никак не сможете связать, что вы сами себе сделали вот эту ситуацию. Ну, у нас выделяется 4 психологических расстояния. Ну, всегда надо, ну, как ты начинаешь говорить. Надо всегда знать, каким стилем ты говоришь, с кем говоришь, кому рассчитать. Смотри тут, психологические расстояния. Психологические расстояния, первое, это нитинное. Сейчас мне еще этот случай понадобится. Значит, нитинное расстояние в зависимости от городах, оно где-то сантиметров 40. Расстояние между глазами 40-70, а в деревне может быть метр там. Значит, на едином расстоянии, значит, даже если муж и жена, если они переступили интимное расстояние, так, то там надо заниматься сексом. Да. Даже если, да, значит, девочки, они пускают на интимное расстояние мужчин. Вот единственное исключение — это танцы, где можно больше 2 секунд. Ну, станция — это сексуальная разведка. Если в танце вы чувствуете, что это не ваше тело, не будет тело к телу не подходит, значит, надо огород городить. Вот. Ну, и уже надо чувствовать вот ближе уже, значит, вот ваше расстояние, сантиметр на 60. Значит, ребят, когда вы выбираете эту женщину, вам нужно понять, вот, что вы пришли на интимное расстояние, и вы должны понимать, что это ваша женщина, она не занимается. И не повторите никогда. Да. А если отказали танцевать, вам танцы, уходите, ребята. Уходите. У вас номер с ним пройдет скандал, если вас не отправим. Ну так, что мы силком пройдет не будет смысла. Вот. Значит, прижимы к замку. Теперь, значит, что еще имеет значение? Не только расстояние, но еще и... Прощение, можно свое мнение выразить? Вы сели напротив динамика, и он будет шуршать и не давать вам говорить. Или уберите микрофон, самое простое. Просто так, микрофон уберите, без микрофона говорите. Да прошу прощения, нагло. Давайте вот Айгуль сюда пересядем немножко, и на центр. Давайте ее. Да нет, не надо, я сейчас перебью. Другое место. А там везде будет напротив микрофон. Значит, подойдите. Значит, ну я сейчас ко всем подойду, так и всегда буду. Мы почувствуете разницу. Значит, так и так, да? Да. Переманили, да? Все. На это все гулять. Возвращайтесь. Это, да, это не имеет значения. Сейчас. Так, я Саша нависаю, да? Да. Здесь подчиняться вам надо, это родительская позиция. А так, это позиция равноправия. Потому, когда проводится совещание, совещание, тогда, конечно, необходимо, чтобы оно шло глаза в глаза. Тогда я возбуждаю интеллект. Когда я поднимаюсь наверх, я возбуждаю сверху чувство тогда. Вот. Ну, снизу, понятно. Значит, тогда бужу в человеке родителя. Вот. Ну, значит, поэтому, когда идет совещание, значит, у нас пример вот. Сейчас я по деловой расстоянии. Совещание, тогда, естественно, надо глаза в глаза. Когда мы приняли решение, чем демократия отличается от автократа? Автократ говорит, что надо делать, и говорит, как надо делать. демократический способ правления. Демократ говорит, что надо делать, а как? На ваше усмотрение. Но вот тогда, когда уже принято... вообще демократия очень жесткий способ, к которому нас никто не привык. Вот. А тогда, когда уже принято решение, вот мы вместе с вами согласовали решение, что мы выпускаем 100 машин, заказ получили по такому-то графику. Значит, я спрашиваю, ну вы за, отвечаете за колеса, значит, вы должны 500 колес приготовить, да? Правильно? 500 колес? Значит, вы тогда говорите, я 500 колес не смогу приготовить. Тогда мы заказ уменьшим там на 2 машины. Но если вы сказали, что 500 колес вы сделаете, все. Вот закончилась на этом демократия. А потом вы обязаны, это очень жесткий метод правления демократический. Потом вы обязаны сделать 500 колес. Вы же понимаете, вы одно колесо не доделаете, мы целую машину не сможем сдать. Вы одно сделаете одно лишнее колесо, тогда вашему коллеге, который готовит дверь, не хватит металла. Не хватит металла. Больше не надо, меньше не надо. Вот 500, ни больше, ни меньше. Ну, дальше я поговорю, кто двери, кто моторы, ну и так далее. Все, договорились, то все. Когда мы договорились уже, и в этом решении вы участие тоже принимали, так же? Оно ваше, такое же ваше, мое, как и ваше. Вот тогда уже можно встать, и уже предъявить можно. Итак, коллеги, мы с вами получили заказ на 100 машин. Подводим итог. Вы 500 колес, вы 400 дверей, ну и так далее. Вы 100 моторов, уже можно встать, и тогда вот такой автократический уже. Когда идет обсуждение, тогда только демократия. Вот такой. А когда орать можно? И орать можно. Когда мне человека надо остановить, но он туда идет, значит, пропасть. Пропасть. Я его туда кричу, крик останавливает. Поэтому у нас идет обучение серьезное, мы обучаем людей кричать. Обязательно. Когда человек кричит, то сразу, ну понятно, если некогда рассуждать, он же причем крик должен быть какой? У меня внутри должно быть спокойно. И голос я не должен сорвать. Вы видите, я крикнул, голос не сорвал. Это нужно все репетировать. Даже ну, в России очень любят ругаться матом. Значит, надо научиться ругаться матом. В директорской группе мы обучаем. Ну, у людей он не понимает этого. Вот простого разговора он не понимает. Тогда, ну, единственное, что не нужно вот этот вот банальное, вот блин. Ну, надо тогда, чтобы мат был 20-этажный, лучше 40-этажный. А для этого, конечно, надо обладать высокой культурой, чтобы ты всех святых распределил. Марка в одну сторону, Матфея в другую, а потом тебя самого вот иди. Вот. Тогда это красиво, тогда это даже не обидно. Да. Не обидно, но что самое главное, это привлекает внимание. Значит, второе расстояние. Второе расстояние деловое. Деловое это где-то от 50 от 70. Деловое это когда деловое расстояние это где-то от 70 сантиметров до 1,5 метра. Ну, значит, руку можно. Вот это силовое расстояние. Вот такое расстояние было. И вы обратили внимание, что совещание, когда хотим решить какие-то вопросы, вот в этом расстоянии, сколько человек поместится? 10-15. Совещание, где я хочу получить от каждого свое мнение, на это совещание нельзя приглашать более 10-15 человек. Кстати сказать, это забегаю в психологию управления, почему управление сможет управлять кем угодно. Принципы управления, вот что фура, что Жигули, правильно, да? Принципы те же самые. Значит, когда я становлюсь наверху, у меня, значит, 10 тысяч подчиненных, я создаю первую звено после себя. Не более 10 человек. Больше нельзя. И деловое расстояние, да, следующее расстояние, это не более 10 человек, еще не помоги мне. Вот посмотрите, я смотрю, не вижу враждебного к себе отношения, наоборот, дружеское. Если я, вообще все вопросы решаются, естественно, не на вот таких больших совещаниях, а в кулуарах, на перерыве. Что крайне важно, во время перерыва. Это еще раз интимное расстояние. Если как бы он хорошо ко мне не относился, то уже интимное расстояние пошел. И у нас многие как начинают кулуаром взялся за вас, но ничего такого начинает говорить. Значит, что легче сказать, да или нет, да? Нет. Легче сказать нет. Ведь я же иду к человеку, хочу, значит, присаживайся. Правильно ли я определил, да? Уже как бы он хорошо ко мне не относился, но если у него нет гомосексуальных тенденции, ему хочется, чтобы я отошел подальше. Ну так, только стоит, видите, сколько тонкостей. Причем мы с вами договорились, ответственность берем на себя. Значит, партнер стоит. Что тебе надо сделать сразу? Вы обойтись, спасибо. Сразу встань. Это подстройка называется к клиенту. Он может делать все, что хочет. Ваш партнер. А вы должны подстроиться для того, чтобы удобно вести переговоры. Значит, ну не знаю, важно это сведение. И вот человек не понимает, почему его. Ну, что он в кулуарах шепчет мужчине, мужчина мужчине шепчет какие-то дела, он же не может думать в это время, ему хочется продать. Следующее расстояние это публичное. Ну, публично оно где-то 3-4 метра. На публичном расстоянии, ну, вот у нас здесь публичное расстояние, 3-4-5 метров. Ну, здесь лекция, информация, информировать это нужно. Здесь совещаться нельзя. И вы, наверное, обратили внимание, когда я с кем-то хочу поговорить, а его что приглашаю к себе поближе. Вот. Ну и последнее расстояние, больше 4 метров, это называется общественное. Общественное, да. Ну, вы знаете, руководитель приходится и выступать 50, проекты, он 200, 300, 400, человек, 1000 человек. Ну, это при политической деятельности, когда митинг большой. Это тогда, наоборот, уже надо отойти. Нужно подняться выше. И стать выше. Все, теперь моя задача, да, повести за собой. И я должен быть самым большим, самым высоким. Своего роста не хватает, значит что? Воспользуйся. Да. Да, кстати сказать, Ленин на броневичок забрался. Он маленького роста был. Правильно, на митинге надо, вот, чтобы я выше всех был. Но мне должны уже доверять. А доверие я к себе вырабатываю, когда вот общаюсь на деловом расстоянии. Вот, что я видел. Учительница сидит, а ученик стоит. И она ему снизу вверх читает нотации. Никакого действия не будет. Он выше. Ну вот, я уже говорил в прошлый раз. Значит, аудитории наши устроены. Профессор внизу, а наверху он что? Ну это глупо. Это арена. Арена, правильно, на арене, что? На арене лицедеи, артисты. Они, это самая была низкая каста всю жизнь артистов. Они приходят для того, чтобы развлекать нас, промышленников, банкиров, военных. И поэтому, конечно, они там внизу копошатся, а мы сверху наблюдаем за ними. А у нас сейчас, посмотрите, что не газета, так оно мне надо, какая грудь у Собчак серая. Кто она такая? Какой у меня от нее пол? Ну правильно, когда у человека нет дела, он начинает интересоваться жизнью артиста. Когда у меня есть свое дело, я, ну, есть, конечно, великие артисты, преклоняться можно перед ними, ну, где-то с десяток, остальное все так, пухло. По большому счету. Предназначено, что? Бог фуфла не делает. Не бой. Бог фуфла не делает. Правильно, они фуфло себя превращают. Бог не делает фуфло. Они не от Бога. Фуфло, да, они фуфло превращают, когда подражают кому-то. Ну как, человек сделал, Бог сделал нас в единственном экземпляре. А мы берем, начинаем кому-то подражать и себя уничтожаем. Да, законодатель моды, это я понимаю. А тот, кто ему следует, он себя фуфло превращает. Сам, добровольно. Конечно, Бог фуфла не делает.